Интермедия первая. Двое неразлучных. В этот год холода пришли раньше обычного и принесли с собой обильные снегопады. Дни становились короче, пути все чаще заносило переметами, что тормозило движение эшелона к прихребетью. Северо-восточные земли словно воспротивились людскому потоку для пополнения войск Великой Империи. Очередная остановка состава задержалась на долгие сутки из-за сугробов. Призывникам опять пришлось ждать, пока местное население не подоспело на выручку и не помогло расчистить сложный участок дороги. Своих сил попросту не хватало, так как раненых слишком много. Однако уже через день после продолжения движения составу вновь пришлось сделать остановку, и в этот раз по причине прохождения встречного эшелона. Одноколейка диктует такие условия движения, и с этим приходится считаться. Но есть парочка человек, которым эти непредвиденные остановки только на руку. Хромая и сдерживая приступы боли в ноге, человек шел по насыпи дорожного полотна вдоль эшелона. Постоянно оглядываясь, он вел себя как пугливый жулик, что выглядело довольно странным из-за его высокого роста и богатырского телосложения. Действительно, это боязливое поведение кажется несвойственным для человека с такими пропорциями. Здоровяк Барри, а это никто иной, как он, отыскал инструментальный ящик под одним из последних вагонов. Тук-тук-тук. Он осторожно постучал по крохотной дверке и перехватил котелок с немудреной пищей, который принес своему несчастному товарищу. Сивому пришлось скрываться и путешествовать таким вот неудобным способом. Приоткрыв крышку котелка, Барри заглянул в него и шумно втянул носом ароматный запах тушеных копченостей с обычной перловой кашей. «Ну, еще горяченькая!» Его лицо украсилось счастливым и довольным выражением. «Тс-пс!» Барри попытался привлечь внимание друга. «Сивый, а, сивый!» «Тук-тук-тук-тук!» Барри постучал еще раз. «Я ж знаю, что ты там, а!» Продолжил он обеспокоенно. «Я отворяю!» Добавил Барри и открыл дверку инструментального ящика. «Сивый!» Его встретил удрученный взгляд друга, сжавшего губы в тонкую полоску с опущенными вниз краями. Вид у напарника плачевный и характерен для человека, страдающего от холода. «Да-да-да, ну я чуть сильно...» — пожаловался Сивый. «А я еще теплых вещей принесу, коль раз забуду», — пообещал Барри. «Бестолочь ты со своим призывом, и обязательно сгинешь без меня в армии этой», — продолжил Сивый ворчливо и пытаясь речь поудобнее на шкуры. «Вот объясни мне, такому недалекому, как ты меня устроить сумеешь, а после того, как мы к месту доберемся, а? Вот как?» Сивый принюхался и потер руки, предвкушая вкусный обед со скорым насыщением, а его большой товарищ услужливо подал деревянную ложку. «Ну, ты ведь придумаешь что-нибудь?» С оптимизмом ответил Барри, доставая четвертинку каравая. «Ах, вот возьми-ка!» Он протянул хлебу, товарищ и облизнулся. «Только зачерствел маленько хлебушок-то», — пояснил он виноватым тоном и переступил с ноги на ногу. Боль отразилась на его лице, что не ускользнуло от друга, приступившего к трапезе и уже зачерпнувшего вторую ложку каши. «Чай ты скривился-то? Так и не отпускать, что ли?» — спросил он, активно жуя. Барри засмущался из-за проявления внимания к себе со стороны друга, замялся еще сильнее и стал похожим на скромника чистой воды. «Побаливает маленько», — признался здоровяк. «Сам поди ж ты и не ел ничего». Сивый перестал жевать и пристально всмотрелся в лицо друга. «Все мне отдал. А ну, давай по очереди». Он поставил котелок между собой и Барри. Они начали есть оба, но здоровяк жульничал и черпал кашу меньше своего мелкого друга, рассчитывая раздобыть что-нибудь себе на ужин. В отличие от Сивого, который обречен сидеть в ящике до самого прибытия, в пункт распределения призванных. «Все вы, а помнишь того господина, что у нас револьверы брал?» — поинтересовался Барри. «Он еще стрельбу хорошую показал». Здоровяк прикрыл глаза, вспоминая детали. «Мадреную такую, да с двух рук, хотя сам зарядить револьвер не умеючи был», — напомнил он пару моментов знакомства. Сивый наморщил лоб. «Хочешь сказать, что он тут?» — лицо его просияло. «Ага», — односложным восклицанием подтвердил здоровяк и кивнул, в очередной раз передавая ложку товарищу. «Он еще всех врачует рунными вязями, а кроме того снабдил харчами весь эшелон», — добавил он, прожевав. — Шишкой станет в скорости, не иначе. — Вот что! — Сивый выглянул из ящика и посмотрел по сторонам, удостоверяясь в отсутствии соглядатаев. — Барри, ты это... попробуй к нему ближе быть. Авось и пособить, чем старый знакомец. — Я постараюсь, — обрадовался здоровяк, получив хоть какое-то задание. Он давно скучал по поручениям от своего неказистого старшего напарника, посему принял наказ Сивого с энтузиазмом. — Только не налегай на господина, — предупредил Сивый. — Я-то тебя знаю, — пожурил он товарища, похлопав по могучей спине. — Давай доедай. Я же видел, что ты маловато кашки употребляешь. Мелкий жулик отодвинулся от котелка и тщательно облизал ложку, прежде чем вернуть ее. «Хлеб токма оставь и давай назад вертайся». Сивый указал назад в голову эшелона и улегся. А Барри закрыл дверку и зашагал к своему вагону, думая о том, как же ему стать ближе к молодому господину. Ну и прикинул, а чем же он сможет им помочь. Но привычка верить Сивому осталась у Барри, и он дал себе слово приняться за дело по сближению, не имея понятия, как это сделать, не налегая на парня. Он даже подумал о том, что может у парня создаться необходимость, чтобы здоровяк приналег на кого-нибудь другого.